Так и быть. Ты мне сказал, куда ты в дождь, и ночь такая темная. От слов твоих то в жар, то в дрожь меня бросало, помню я. Не уходи, ты мне сказал, и ложкой чай помешивал. Я, посмотрев в твои глаза, произнесла насмешливо. Так и быть, я останусь с тобой. Я останусь с тобой, так и быть. Твой застенчивый взгляд голубой обещает так жарко любить. Не единственный ты, а любой. А меня так непросто забыть. Так и быть, я останусь с тобой. Я останусь с тобой, так и быть. Мерцала бледная звезда, последняя, печальная. Не понимала я, куда я в эту ночь причалила. Все понимает голова, а сердце бьется бешено. Но я опять свои слова произнесла насмешливо. Так и быть, я останусь с тобой. Я останусь с тобой, так и быть. Твой застенчивый взгляд голубой обещает так жарко любить. Не единственный ты, а любой. А меня так непросто забыть. Так и быть, я останусь с тобой. Я останусь с тобой, так и быть. Ты на рассвете задремал и видел сон таинственный, и сам не знал, что ночью стал ты для меня единственным. И я молила небеса простить мне душу грешную, но, посмотрев в твои глаза, я вновь скажу насмешливо, так и быть, я останусь с тобой. Я останусь с тобой, так и быть. Твой застенчивый взгляд голубой обещает так жарко любить. Не единственный ты, а любой. А меня так непросто забыть. Так и быть, я останусь с тобой. Я останусь с тобой, так и быть.